Она сжалась в комок, но постепенно успокоилась, расслабилась. Значит, он взял нужный тон. Значит, и дальше нужно держаться так же. «До встречи», — сказал он, уходя. В тот же вечер Сергей вернул программку и снова задержался. За полчаса соседка выдала ему все, что знала о Даре. Где учится, как живет, как дает пасы. Дара, оказывается, заканчивала 9-й класс, хотя выглядела гораздо старше. «Это хорошо», — решил Сергей. «Будет время приручить ее». Через полтора месяца в квартире Дары раздался телефонный звонок. Незнакомый голос, странные слова. Дара бросила трубку, но отметила про себя. Это не мальчишки из школы, голос взрослый. 2 дня она ходила, недоумевая, кто же мог позвонить ей. Через 2 дня незнакомец позвонил снова, сказал, что она для него очень много значит. Дара снова бросила трубку, но на этот раз сердце ее отчаянно колотилось. Господи, да кто же это? И что ему надо? Через неделю, когда показатель ее настроения прочно застрял на отметке 0, она сняла трубку и услышала. «Я видел тебя сегодня. Ты была необыкновенно грустная». «Вы наблюдательны», — ехидно сказала Дара. Сегодня ей было все равно. Удавиться хотелось. Так почему бы не переговорить с этим придурком? «Я бы все на свете отдал, чтобы развеселить тебя, моя королева», — стала нашептывать трубка. «Ты печальна, глаза твои затуманены, но ты по-прежнему прекрасна». Трубка шелестела обволакивающе мягко. Трубка ничего не требовала от нее, ничего не хотела. Никто никогда так не разговаривал с Дарой, и тем более никто из взрослых. «Кто ты?» — спросила она через месяц, привыкнув к регулярным звонкам незнакомца. «Я не молодой человек», — грустно усмехнулась трубка, «и вряд ли сделал бы тебя счастливой, если бы мы встретились. Но ты так много для меня значишь. Позволь мне!» И Дара позволяла. Он говорил, она слушала. В сердце рождалось томление от этих разговоров. Она внимательнее посматривала по сторонам. «Сегодня ты была...» — говорила трубка. И Дара недоумевала. «Где же он ее видит? Почему она не видит его?» Сергей потирал руки. Девочка созревала для дальнейшей работы. Он подружился с соседкой и был приглашен к ней на день рождения в конце мая. Он вовсе не собирался открываться Даре. Напротив, он собирался стать конкурентом самому себе. Он тщательно разрабатывал 2 разных стиля общения — по телефону и живьем. При непосредственном общении он был удивительно прост, и как будто все время о чем-то умалчивал, о чем-то главном. В конце года, к декабрю, он был лучшей подружкой Дары. Она звонила ему в любое время, могла сама позвать в кино или в театр. Он вел себя с ней, как старший товарищ, но и только. Она спрашивала у него советов, он охотно давал их. Советы были предельно просты, но со временем он внушил ей мысль о том, что все гениальное просто. Перед выпускными экзаменами Дара неожиданно влюбилась и рассказала об этом Сергею. Тот пришел посмотреть на красавца-второкурсника, божественно клавшего мяч в корзину. Когда парень назначил свидание Даре, и она взволнованно крутилась у зеркала, завершая свои многочасовые приготовления, раздался телефонный звонок. Незнакомец, который за год стал для нее почти родным человеком, грустно попрощался с ней, сказал, что переезжает в Москву, пожелал счастья. Настроение у Дары испортилось. Она явилась в парк, где ее ждал кавалер, понурая. Но тот ничего не заметил. Дурак! —